Глава 4. «Привет, Верити», — сказал бывший муж. «Ты уж извини за визит, но наши общие друзья начали сомневаться, жива ли ты». Питер Ажье был загорелым и мускулистым, словно только что вернулся из долгого приятного отпуска, а не из утомительной дипломатической поездки по Федерации полисов. Носил он очень дорогой оливково-зеленый костюм, к нему красный шейный платок и со вкусом исполненный золотой нагрудный значок дипломатического корпуса. Внимательные глаза Питера сверкали, будто ограненные изумруды. Казалось, в них застыло легкое удивление и насмешка над всем и всеми вокруг. «Конечно, я жива», — раздраженно ответила Ажье. «Но знаешь, это называется домашним арестом. Трудновато социализироваться». «Ты понимаешь, что я имею в виду? Почему не отвечаешь на звонки и письма?» Питер указал на кучу цилиндров в приемном лотке пневматической почты. «Я пытаюсь собраться с мыслями». «Нельзя и дальше оставаться в подобном состоянии. Там, куда тебя призовут, надо быть сильной, а не хнычущей развалиной. Я слышал, что предварительные слушания будут уже сегодня, до полудня». «Ты не ослышался». «Что-то ты слишком уж легко к этому относишься». «Так это попросту формальность, возможность сторонам посмотреть друг на друга. Боюсь я дисциплинарного трибунала». Питер сел, заложив ногу на ногу. Секунду с удовольствием глядел в обзорное окно на землю, и наложенный на ее белый сверкающий диск ближайший район заросли. «Они поменяли планы», — сказал Питер. «Тебе следует приготовиться к неприятным сюрпризам и ни в коем случае не расслабляться на предварительном слушании. Они любят подбрасывать неожиданное, в особенности, когда имеют дела с людьми вроде тебя». «Вроде меня?» «С теми, кто не очень старается угодить начальству. И это мягко говоря. Я слышал, в прошлом году ты даже умудрилась разозлить Калискана. Что требует, надо сказать, определенных усилий. Я всего лишь не согласилась поставить его имя под статьей. Он и пальцем ради нее не пошевельнул. Если так уж разозлился, пусть бы писал заявление в трибунал. Калискан платит тебе жалование, что не освобождает его от обязанности работать, если уж хочет соавторствовать в научной статье». Ажье села спиной к окну, так что между нею и Питером оказался столик из грубо обтесанной древесины с кривобокой черной вазой. Из вазы торчала дюжина увядших цветов. «Я не стараюсь с ним поссориться. Не то, чтобы у меня было отвращение ко всякому начальству. Я прекрасно уживаюсь с Де Форестом». «Возможно, у Калискана есть и еще кое-что против тебя», заметил Питер спокойно и твердо, будто что-то знал наверняка, но не желал открываться полностью. Подобная манера говорить одновременно и бесила Верити, и притягивала. Питер умел казаться обаятельным и дружелюбным. А если кто-то и ощущал, насколько мелок он под маской уверенности и всезнания, то считал, что под кажущейся утлостью все-таки скрываются глубины характера. «Питер, откуда ты знаешь?» «Я всего лишь хочу сказать, что наживать врагов – не единственный способ делать карьеру». «Я не наживаю врагов. Просто не желаю, чтобы мешали моим исследованиям. На прошлой неделе у Паулы был день рождения». «Я знаю, прости, со всеми нынешними хлопотами». «Ее день рождения был за пару дней до неприятной истории в Париже. Так что все нынешние хлопоты не имеют к нему никакого отношения». Как всегда, речь Питера звучала дружелюбно и спокойно, хотя он и бронил бывшую жену. «Ты представляешь, насколько важен день рождения для 9-летнего ребенка?» «Я уже попросила прощения. Мне очень жаль, что так вышло. Я пошлю ей письмо, если тебе от этого полегчает». «Здесь речь не о том, чтобы полегчало мне. Речь о твоей дочери». Ей вдруг стало стыдно. «Знаю. Черт побери, я совершенно бесполезное существо. Паула не заслуживает такую мать, и ты не заслуживал такую жену». «Пожалуйста, не надо самоуничижения. Я пришел не упрекать тебя насчет Паулы. Она еще дитя малое, забудет и простит. Я просто решил, что тебе стоит вспомнить о ней». Верити закрыла лицо ладонями. Вот же, 5 дней держалась, а теперь слезы. И непонятно от чего, то ли из-за дочери, то ли из-за грядущей беды. Впрочем, какая разница? «Зачем ты пришел?» — пробормотала Ажье сквозь пальцы. «Узнать, в каком ты настроении». Она посмотрела зло, бледная, с опухшими глазами, заплаканная. «Как видишь, настроение великолепное, лучше не бывает». Свистнула, зашуршала, выдохнула. В приемный лоток упал цилиндр пневмопочты, звякнув о кучу скопившихся в лотке. Верити и не глянула на него. Наверняка очередная анонимная издевка, как и все послания за прошлый день. Зачем слать карты Парижа? Конечно же, чтобы еще раз ткнуть носом в случившееся. «Я пришел еще и для того, чтобы узнать, не смогу ли чем-нибудь помочь», — изрек Питер, выдержав дипломатическую паузу. «Могу потянуть за ниточки». «Привлечь новых высокопоставленных друзей?» «Не стоит стыдиться политических связей. – произнес Питер с важностью человека, верящего в то, о чем говорит. «Как поездка?» – спросила Ажье, и ее голос прозвучал вяло и тихо. «Очень даже неплохо. Я почти завидую». Дипломатические нужды часто заставляли Питера посещать территории, контролируемые полисами на краю Солнечной системы. Но последняя экспедиция занесла его гораздо дальше, вглубь галактики по гиперсети. «Тебе бы понравилось», — сказал Питер. «Конечно, местами было жутко, но вытерпеть стоило». «Надеюсь, ты выказал надлежащее благоговение и смиренный восторг». «Было вовсе не так. Похоже, они просто обожают демонстрировать свои чудеса». «Слушай, я не была бы настолько скептичной, если бы они по-настоящему хотели с нами сотрудничать». «А ты полагаешь, не хотят?» – осведомился Питер. «Ну, ты же знаешь, что написано в примечаниях к договорам мелким шрифтом. Мы получаем доступ к гиперсети. Не стоит говорить, что на их условиях, причем очень суровых. А они получают доступ к Земле, причем, что забавно, тоже на их условиях. А вот я вижу здесь другое. Отчего им не требовать многого? Все-таки целую галактику предлагают. Земля, замороженная, опасная, необитаемая, кажется небольшой ценой. И ведь нельзя сказать, что мы отдаем им всю планету сразу. Дай им дюйм, они проглотят милю». Питер помассировал лоб, будто стараясь прогнать головную боль. «Ну, по крайней мере, мы чего-то добились для себя. Надо понять, и именно сейчас это особенно важно, что прогры не составляют единое политическое целое, как бы нам не хотелось обратного. Они сами не видят свою федерацию единым целым. Для них это зыбкий, постоянно меняющийся конгломерат ситуативных альянсов с тактическими интересами, и каждая группировка имеет собственный взгляд на лучшее будущее для Земли. Не секрет, что среди полисов есть фракции, желающие агрессивных действий». По спине Ажье пробежал холодок. «Каких таких действий?» «Представь сама, они очень хотят заполучить Землю, и в особенности сейчас, когда есть тщательно разработанный план терраформирования планеты и уничтожения фурий. И если честно, единственная преграда – наши умеренные друзья среди прогров. Прагматик во мне считает, что лучше уж договариваться с умеренными, пока они еще заинтересованы в этом». «Под прагматиком следует понимать хладнокровный циник», – обронила Ажье и немедленно устыдилась, потому что поняла несправедливость упрека. «Извини, пожалуйста. Питер, я хорошо тебя знаю и не сомневаюсь, что часть твоих доводов разумна, хоть они и кажутся поставленными с ног на голову. Но это не значит, что они мне нравятся». «Нравятся они тебе или нет, сотрудничество с полисами – единственный выход». «Может быть, но для того, чтобы высадиться на Землю, прогром придется перешагнуть через мой труп». Питер улыбнулся так, что Ажье передернуло от ярости. «Знаешь, я ужасно не люблю приносить плохие новости, но когда начнется заседание трибунала, тебе придется иметь дело с крайне опасным и компетентным свидетелем обвинения. Потому я хочу обеспечить тебе всю возможную помощь». «Ты что имеешь в виду? Какой свидетель обвинения?» «Девочка, кажется, по имени Кассандра». Ажье прищурилась, внимательно глядя на бывшего мужа. «Я чего-то о ней не знаю». «Она гражданка полиса. Взрослый человек с возможностями и правами взрослого и со взрослой же безжалостностью». Ажье покачала головой. «Абсурд». Но тут она вспомнила странную реакцию девочки на происшествие в Париже, а также изобретательность, изворотливость и постоянную готовность контратаковать в спорах, когда Кассандра защищала необходимое сотрудничество с програми. Затем Верити вспомнили стройные очертания корабля прогров в доке Бюро Древностей. «Это правда», — возразил Питер. Он перебирал мертвые цветы в вазе и хмурился, пытаясь составить красивую композицию. «Но как она проскользнула через нашу охрану?» «Никак. Ее участие в твоей экспедиции было санкционировано официально». «И никто не счел нужным сообщить об этом мне?» «Присутствие Кассандры – щекотливая тема. Если бы не случилось эксцесса, никто бы ничего не заподозрил». «А теперь решено раструбить об этом на трибунале». «А теперь решено, что выступление Кассандры свидетелем – лучший способ укрепить нашу связь с умеренными програми. Так мы показываем, что доверяем им целиком и полностью, вплоть до того, что допускаем к чрезвычайно важной роли в судебном процессе». «Даже если это значит, что из меня сделают козла отпущения». Питер развел руки с ухоженными ногтями. «Я же сказал, сделаю, что смогу. Официально мне не следовало даже упоминать Кассандру в разговоре с тобой». «А как ты узнал?» «Я уже говорил. Политика и люди, ею занимающиеся, не всегда зло». Он вынул два стебля и уложил рядом на столе, будто павших солдат. «Если Калискан предложит сделку, ты согласишься?» «Сделку? Какую?» «Да так», — подумалось ненароком. Он встал и разгладил костюм. «Пойду, пожалуй. Кажется, явиться сюда не самая лучшая идея». «Наверное, я должна тебя поблагодарить». «Да ладно, не стоит ломать старые привычки». «Мне очень жаль, что не поздравила Паулу. Скажи ей, пожалуйста, что я исправлюсь. И передай привет Эндрю. Пусть не думает, что я совсем уж плохая мать». «Ты неплохая мать. И вообще ты человек хороший. Просто позволила этой планете, этому городу Парижу, завладеть твоей жизнью. Как будто он ревнивый и властный любовник. Знаешь, мне было бы легче, если бы ты оставила меня из-за любовника». «Если не я, кто будет присматривать за Парижем?» «Он стоит твоего брака и любви двух детей?» Питер поднял руку, предупреждая ответ Верити. «Не надо ничего говорить, просто подумай. Для нас уже слишком поздно». Она удивилась равнодушному, безапелляционному тону бывшего мужа. «Ты в самом деле так считаешь?» «Конечно. Как видишь, мы разговариваем, не швыряя друг в друга вещами. Раньше нам это удавалось плохо». «Наверное, ты прав». «Прошу, подумай о наших детях. Иди на трибунал, будь покорной, говори правду. Скажи, что наделала ошибок и сожалеешь о них. Я надеюсь, тогда у тебя будут реальные шансы выйти отсюда». «И сохранить работу?» «Не, я чудес не обещаю». Она встала и пожала ему руку. Ее ладонь привычно легла в ладонь мужа, будто две кисти были подогнаны друг под друга, сделаны, чтобы быть вместе. Верити вздрогнула. «Я постараюсь», — пообещала она. «Там еще так много работы для меня. Я не позволю мерзавцам уничтожить Верити Ажье лишь для того, чтобы прибавить себе политический капитал». «Так держать», — похвалил Питер. «Но не забывай о том, что лучше выглядеть покорной и раскаявшейся. Я буду иметь это в виду». После того, как он ушел, Верити схватила вазу, отнесла на кухню и швырнула мертвые цветы в мусорное ведро. Верити Ожье. «Да, ваша честь. Пожалуйста, приготовьтесь давать показания». Предварительные слушания проходили в зале с высоким сводчатым потолком. В этой части бюро древности Ожье никогда раньше не бывало, хотя конвой доставил ее в трибунал на удивление быстро. Стены зала украшали огромные фотофрески, изображающие сцены из прошлого Земли, до Нанокоста. «Итак, начнем», – провозгласила женщина с подиума, за которым красовался флаг СХБВ. Предварительное расследование, произведенное особым дисциплинарным комитетом, установило. «Ваши действия в Париже повлекли за собой смерть ученика Себастьяна Нерваля». Ажье была единственной, кто не обернулся посмотреть на мальчика, чье тело зафиксировали вертикально, прикрепив к регенерационной панели. Над его головой висел будто нимб, рой миниатюрных машин производства Прогров, стая хлопочущих над пациентом херувимов и серафимов. «Возражаю», – подал голос адвокат Ажье, шурша бумагами. «Упомянутый учащийся жив и присутствует сейчас в зале заседаний». «В чем суть вашего возражения?» – спросила председатель трибунала. «К Себастину ни в каком смысле не может быть применено определение мертвый». «В законе нет разницы между временной и постоянной смертью», – ответила председатель так, будто уже многократно приводила этот довод. «Мальчик выжил лишь потому, что оказались доступны медицинские средства полисов. Поскольку на подобное, как правило, рассчитывать не приходится, факт его выживания не может служить смягчающим обстоятельством». Лицо адвоката, мелкому, круглому, похожему на кротове мордочку, не шли круглые же очки, лишь усиливавшее сходство с кротом. Но так или иначе, мальчик жив. «Возражение не принимается», – ответила председатель. «При всем уважении к вам, я бы посоветовала ознакомиться с основными положениями законов Соединенных Штатов Ближнего Внеземелья, прежде чем приходить в этот зал снова». Адвокат судорожно зашарил в бумагах, словно пытаясь отыскать описание какого-нибудь полузабытого прецедента, доказывающего правоту защиты. Затем бумаги соскользнули со стола ему на колени, рассыпались по полу. Адвокат наклонился, чтобы их собрать, и, ударившись головой об угол стола, сшиб с себя очки. Председатель, не обращая более на него внимания, сказала девочке, сидевшей справа от Ажье. «Вы предпочитаете называться именем Кассандра?» «Я предпочитаю называться так». Девочка испустила переливчатую причудливую трель, сложное сочетание высоких нот и модуляций. Генетическая инженерия дала всем гражданам полисов орган, похожий на птичью глотку, плюс нейронные связи и структуры, необходимые для испускания и декодирования птичьих криков. Поскольку эти модификации были прописаны в генетическом коде, Прогры сохранили бы способность очень быстрого обмена информацией даже в случае нового забвения или технологического кризиса. «Но здесь, я думаю, можно ограничиться Кассандрой», добавила девочка, грустно улыбнувшись. «Очевидно, да», подтвердила женщина, также скорбно улыбнувшись в ответ. «Прежде всего, я хотела бы поблагодарить вас от имени Бюро древности, а также от имени правительства СХБВ за ваши услуги и за время, потраченное на возвращение заросль, принимая во внимание нынешнее положение дел». «Для меня это не составило особого труда», — ответила Кассандра. Теперь в ней, избавленной от необходимости маскироваться, безошибочно угадывалась гражданка Федерации Полисов. Хотя в общем она выглядела как и раньше. Неприметное маленькое существо с косой челкой темных волос и обиженным выражением лица, свойственным тем, кого постоянно понукают и упрекают. Но теперь вокруг нее вился рой автономных миниатюрных машин, чье непрестанное движение мешало разглядеть тело. Граница между машинами и ее личным разумом была столь же неопределенной. Как у всех прогров, в ее теле обитало бесчисленное множество микромашин, отдаленных родственников фурий, все еще бесновавшихся на поверхности Земли. Одета Кассандра была в строгое белое платье простого кроя, но машины образовали вокруг нее мерцающую подвижную броню, серебристое гало, сверкающее по краям. Несомненно, часть машин уже разлетелась по залу, чтобы хозяйка лучше видела обстановку и людей. А возможно, роботы проскользнули уже и в тела, слушая самые мысли. «Пока вы единственный полезный свидетель в нашем распоряжении», — сказала председатель. «Когда мальчик заново освоит язык?» «Никогда, а если», — поправила ее Кассандра. «Мы никоим образом не гарантируем, что наши технические средства смогут реконструировать функцию речи. Она очень тесно увязана с соответствующими центрами в мозгу». «Будущее покажет. А пока ваш источник сведений — вы. И пленки, сохраненные на вездеходе». «Еще свидетельство Верити», — добавила Кассандра, бесстрастно глядя на Ажье из-под ауры блестящих машин. «Оно у вас тоже есть». «Да, к сожалению, оно противоречит вашему». Девочка моргнула, затем пожала плечами. «Жаль». «Да», — согласилась председатель. «Очень жаль. Ажье утверждает, что зона раскопок Елисейские поля была проверена и признана безопасной для людей. Это правда?» «Ваша честь, я полагаю, что вы читали мой рапорт». Председатель искоса глянула в бумаги. «Анализ пленок показывает, что место раскопок не было маркировано как безопасное для людей». «Маркировка быстро становится очень слабой и незаметной», — пояснила Ожье. «Экскаваторы используют краску вместо маяков, потому что маяки часто выходят из строя. Краска тоже портится скоро». «Архивные записи подтверждают тот факт, что место раскопок никогда не признавалось безопасным для людей», — бесстрастно заявила председатель. «Архивные записи не всегда идут в ногу со временем. Их отсутствие едва ли хороший повод, чтобы безрассудно лезть в сомнительное место подо льдом». «При всем уважении к вам, никто не лезет безрассудно. Проводилась осторожная, тщательная работа, к несчастью столкнувшаяся с непредвиденными обстоятельствами». «Кассандра утверждает противоположное». «В самом деле?» Ажье попыталась определить, что думает Кассандра, но не смогла. Трудно было свыкнуться с тем, что она не ребенок, но взрослый в детском теле, как минимум столь же амбициозный и умный, как сама Верити, а может и более. «Кассандра утверждает, что риск был очевиден с самого начала экспедиции, но вы решили проигнорировать его. То, что мы сумели извлечь из записей происходившего внутри кабины, подтверждает ее слова. Ажье, вы полезли в опасную дыру с двумя подопечными, уязвимыми детьми». «Прошу прощения, Ваша честь, с одним ребенком и одним лживым маленьким дерьмом. Меня следовало предупредить о присутствии програ среди нас. Облака это определили, разве нет? Они ее вынюхали». «Осторожнее с выражениями», — предупредила председатель. «Хотя это и предварительное слушание, я могу привлечь вас к ответственности за неуважение к суду». «Пожалуйста, это сэкономит нам время», — проговорила Ажье, подавшись вперед, уперев кулаки в деревянный поручень. Сначала она честно пыталась следовать совету бывшего мужа, демонстрировать покорность, смирение и раскаяние. Она видела Питера, стоящего за узким окном зрительской галереи. Он покачал головой и отвернулся. «В первый и последний раз я посчитаю, что не расслышала вашего утверждения», заявила председатель. «Воспринимать ли мне ваши прочие слова как знак того, что вы не изменили точку зрения, сформулированную в вашем рапорте пятидневной давности?» «Не изменила ни на йоту». «Хорошо. Дисциплинарный трибунал начнет работу через 5 дней. Ажье, едва ли стоит напоминать вам о серьезности происшествия». «Да, мэм, вряд ли стоит напоминать мне об этом». Председатель ударила молотком по столу. «Заседание окончено». Ажье сложила письмо дочери, затем сковырнула пластиковую крышку с одного из прибывших цилиндров. Оттуда выскочила свернутая карта и развернулась на столе. Верити сунула письмо в цилиндр, запечатала, затем пробила на нем код назначения – область заросли, где жил Питер. Цилиндр унесся прочь, ускоряясь в головоломной паутине пневмопочты. Если сеть не слишком загружена, письмо доберется за 2 часа. Но, конечно, когда опаздываешь поздравить с днем рождения на неделю, лишние несколько часов вряд ли важны. Даже для 9-летней девочки. Взгляд упал на развернувшуюся карту, и Ажье нахмурилась. Потом расправила, присмотрелась. Странно. Где на этой карте Парижа периферик? большая кольцевая дорога с подземными и поднятыми над землей секциями, окружавшая город Будторов из серого напряженного бетона. Даже подо льдом периферик оставалась важной деталью ландшафта. Вдоль нее бюро древностей установило барьер, препятствующий распространению льда и сдерживающий фурий. За периферик безраздельно властвовали неисчислимые разновидности машин-мутантов. А вылазки туда были гораздо опаснее последней экспедиции Ажье. Но на этой карте периферик отсутствовала, хотя ко времени Нанакоста ей было уже за 100 лет. Ее перестраивали, расширяли, снабжали навигационными устройствами, чтобы управлять автоматическим транспортом. Но кольцевая оставалась по-прежнему узнаваемой, очерченная постройками и естественными препятствиями, мешавшими ей измениться слишком сильно. На немногих сохранившихся картах она всегда была столь же заметной и важной частью городского ландшафта, как Сена и многочисленные парки и кладбища. А почему ее нет на этой карте? Движимая любопытством и подозрительностью, Верити перевернула карту и поискала выходные данные. Внизу обнаружился значок копирайта и год – 1959. Карту напечатали за столетие с лишним до катастрофы, еще до того, как была закончена периферик. Странно, что нет даже намеков на кольцевую, неполных ее отрезков, планируемых и строящихся участков. Возможно, издатель перепечатал старую карту. Но зачем слать копии старой карты? Какой смысл? Если ради напоминания о случившемся подо льдом Гелисейских полей, то можно найти способы куда действенней и внятней. Верити снова посмотрела на загадочную карту и обнаружила новое расхождение с известным. Несуразности, никак не укладывающиеся в привычную картину. Это шутка, насмешка. Скучная и нелепая затея. Верити скрутила карту и сунула в цилиндр, желая отправить по случайному адресу. «Я в такие игры не играю», – пробормотала она. В дверь постучали. «Питер?» Но слишком уж резко по-деловому. Верити решила проигнорировать, потом подумала, что если это из бюро, то они войдут в любом случае, согласия хозяйки или без. А если прибыли новости о трибунале, так лучше их услышать прямо сейчас. Она рывком распахнула дверь. «В чем дело?» За дверью стояли молодые мужчина и женщина, одетые в темные, очень официальные костюмы, на фоне которых резко выделялась белизна воротничков. У обоих незваных гостей соломенного цвета волосы были обильно смазаны гелем и зачесаны назад, настолько одинаково, что пришедшие казались братом и сестрой. Оба выглядели напряженными, будто сжатые пружины, опасными, безжалостными, эффективными, и хотели, чтобы Ажье это поняла. «Верите Ажье?» – спросила женщина. «Вы знаете, кто я». Женщина сунула Верити под нос значок, сверкающий голограммами и металлической пленкой. На нем под звездами и полосами SHBV поясной портрет блондинки, динамическая картина, вращающаяся вокруг своей вертикальной оси. «Я агент Рингстед из Бюро безопасности. Мой коллега агент Малинелла. Пойдемте с нами». «Еще 5 дней до трибунала». «У вас 5 минут», — сказала агент Рингстед. «Хватит, чтобы собраться?» «Постойте», — упрямо произнесла Ажье. «Суд надо мной. Дело Бюро древностей. Может, я там и напортачила. Кстати, это ни в коем случае не признание вины. Но если и напортачила, Бюро безопасности уж точно к этому отношения не имеет. Я думала, ваше дело охранять заросль. Вам что, нечего больше делать, кроме как осложнять мне жизнь? Вы разве не знаете, что вашим случаем занялось Бюро уголовных преступлений?» – спросила Рингстед. «Оно хочет воздать вам должное, считая, что вы слишком расслабились, позволяете себе разгуливать по земле, не думая о последствиях». Малинелла кивнул в знак согласия и добавил. «Они считают, что уголовное обвинение и суровый приговор будет именно тем, к чему должным образом прислушиваются остальные». «Под суровым приговором вы случайно не имеете в виду тот, который заканчивается некрологом?» – спросила Ажье насмешливо. «В общих чертах», – ответила Рингстед. «Думаю, вы поняли, что в данный момент вам лучше иметь дело с безопасностью, чем с уголовкой». «А разве вы работаете не на одно и то же правительство?» «Теоретически, да», – задумчиво согласилась Рингстед, будто услышав об этом впервые. «По-моему, это уже слишком сюрреалистично. Что мне делать?» «Идти с нами», — напомнила Рингстед. «Вас ожидает корабль». «И еще, захватите карты с собой», — добавил Малинелла. Ожидавший корабль был неприметным шаттлом делового образца, без маркировок. Отчалил он из порта ближайшего к дому Ажье и пошел сквозь местное движение по траектории, требовавшей правительственного разрешения, причем высокого уровня. Вскоре шаттл уже летел сквозь внешние районы заросли в опасной близости от запретной зоны, которая окружала Землю. Несомненно, судно продвигалось по кратчайшему пути, на другую сторону околопланетной сети, вместо того, чтобы идти вокруг, сберегая топливо. Когда же я осталась в одиночестве, агенты ушли к экипажу. Она занялась изучением карты. Собираясь, сунула ее в карман прямо в цилиндре для пневмопочты. Упрямство и злость заставили ее отчасти пренебречь приказом Малинеллы, и прочие карты она не взяла. Но эту, прибывшую последней и рассмотренную, захватила. Раньше она казалась издевательской подделкой, но теперь аж я задумалась. Может, у нее есть и другой смысл? Верити изучила карту, снова желая увериться, что не ошиблась. Нет, все как и отметила. Пастельная приглушенная тона, периферик отсутствует. Копирайт 1959 год. И все то же ощущение чего-то фундаментально неправильного, еще незамеченного. Ажье повертела карту так и сяк, надеясь, что причина тревоги станет очевидной. В тишине и спокойствии кабинета наверняка бы определила, в чем дело за минуты. Но шаттл дергался и трясся, мешал сосредоточиться. В конце концов, тайна карты заинтриговала Ажье меньше, чем место, куда везут ее саму. Шаттл задергался иначе, и Верити поняла. Он тормозит и маневрирует, приближаясь к порту назначения. Сквозь узкие иллюминаторы виднелись массивные конструкции заросли. Колеса со спицами, части ободьев, сферы и цилиндры, собранные воедино, будто символы причудливого инопланетного алфавита. Хотя архитектура по стандартам заросли не была очень уж необычной, Верити не узнала района. Жилые модули казались темными и очень старыми. Их поверхность испещряли будто опухоли на пластование позднейших надстроек. На человеческое присутствие указывала лишь редкая сеть крошечных золотистых огоньков. Ажье напряглась. Место напоминало или тюрьму особо строгого режима, или психиатрическую лечебницу. В особенно темной области одной из сфер открылся небольшой люк. Зажгли сигнальные красные и белые огни, и шаттл направился к отверстию, едва способному его вместить. У Ажье вспотели руки. Трясущиеся влажные пальцы стали размазывать чернила по карте. Верити сложила ее и сунула во внутренний карман пиджака, стараясь подавить дрожь. Шаттл причалил. Агенты вывели Ажье сквозь шлюз в лабиринт стерильных черных коридоров, изгибающихся, поворачивающих, уводящих вглубь сферы. «Где мы?» – спросила Ажье. «Что это за место?» «О бюро безопасности вы уже слышали», – сказал Малинелла. «Теперь же добро пожаловать в бюро чрезвычайных ситуаций, к нашему старшему брату, который куда секретнее и могущественнее нас». «Такого бюро не существует». «Мы именно об этом вам и сказали только что». Агенты провели Верити через серию постов. На одном красовался змей-робот производства Прогров, помеченный большим перечеркнутым «А», то есть механизм никоим образом не связан с законами робототехники Азимова. Верити пробежал по шее холодок, пока змей изучал ее. За постами был недлинный коридор, заканчивавшийся чуть приоткрытой дверью, откуда на черное решетчатое покрытие пола лился оранжевый свет. Перед дверью стоял вооруженный охранник в шляпе. Из-за нее доносились омерзительные тонкие звуки, словно царапали стекло. Ожье заныло в зубах. В скрипе и визге угадывалась структура и периодичность, и Верити распознала музыку, хотя не смогла определить, какую именно. Женщина стиснула челюсти, решив, что отвратительные звуки не выведут ее из себя, для чего, должно быть, они и предназначались. Охранник вступил в сторону и указал на дверь. Верити заметила под его шлемом наушники. Малинелла с Ринстед остановились, позволяя ей перешагнуть порог в одиночестве. Ожье толкнула дверь, окунувшись в поток музыки, и ступила внутрь. Там простиралась комната размером со все жилище Ажье, но обставленная куда пышнее и роскошнее. Фактически она выглядела копией гостиной 18 или 19 века, той, что могла бы принадлежать усердному натурофилософу. У колоссального стола пожилой человек самозабвенно предавался производству музыки. Он стоял спиной к Верити, одетый в лиловый атласный смокинг. Серебристо-белая шевелюра, зачесанная назад, не спадала на плечи. Руки орудовали инструментом, который мужчина придерживал подбородком. Пальцы одной руки прижимали струны, другая водила длинным дугообразным смычком. Все тело мужчины двигалось в такт извлекаемым звуком. Наблюдать это было чудовищно. Горло подкатывала тошнота. Ажье отогнала ее усилием воли. Человек был хорошо знакомым, но Верити встречалась с ним в совершенно другой обстановке. Он ощутил ее присутствие и обернулся. Смычок скрежетнул напоследок по струнам. Томас Калискан. Музыкант, глава бюро древностей, человек, с которым Верити недавно поссорилась, отказав в незаслуженном соавторстве статьи. Он положил скрипку на стол. «Здравствуйте, Верити. Как мило, что вы решили зайти ко мне».